«Порядок!» — капитан толкнул меня в бок. «Не ори!» — сказал я, и, даже не выжав сцепления, бросил газ. Автомобиль споткнулся, двигатель заглох. К себе на комендантскую дачу я вернулся через 2 дня. Сытый, отоспавшийся на койке с панцирной сеткой и ватным тюфяком, до хруста кожи напарившийся в бане, с десятком пачек крепкой солдатской махорки и парой новых кирзовых сапог. На прощание капитан записал фамилию и год рождения. «Иметь благодарность в деле и тебе не помешает», — сказал он, пожимая мне руку. Я только усмехнулся в ответ, понимая, что никакая благодарность не может изменить моего положения, и даже не спросил фамилию капитана. Осталось в памяти лишь имя и отчество. Да мы больше и не встречались никогда. Но капитан Федор Петрович еще раз напомнил о себе. Был уже январь 60-го, с забористыми морозами и пышной кухтой на ветвях. Я ездил по прямым накатанным зимникам и думать забыл о той пожарной истории и капитане. Снова ожили слухи о каком-то указе, комиссии, рассматривающей дела и освобождающей всех подряд. Я отнесся к этим слухам с обычным скептицизмом, но дневальный из КВЧ культурно-воспитательной части, шустрый бытовик средних лет, шепнул мне, когда я привез ему целую машину сушняка, что действительно начальство пишет характеристики и будет направлять на комиссию дела. Дневальному я поверил, потому что он вертелся возле начальства, неплохо ладил со своим шефом, пожилым майором, командовавшим воспитательной работой. Но все равно эта новость не взволновала. Я не рассчитывал на досрочное освобождение. Слишком велик был срок, да вдобавок я уже был амнистирован в 53-м году. Но вот в начале февраля нарядчик сказал мне, что завтра с утра я повезу людей на головной пункт, на комиссию. Я с вечера вымел из кузова сор, поставил в него сколоченный на живую нитку фанерный фургон с дощатыми скамейками для перевозки людей и со спокойной душой отправился спать. А утром по тихому безветренному морозу подал автомобиль к вахте. В серой предрассветной мгле надзиратель вывел из ворот темную нестройную группу одинаково одетых и одинаково сутулящихся от холода людей. Пришли 2 солдата-конвоира и стали принимать по счету и сажать фургон, стоящий в кузове. Я не глушил двигатель, грелся в кабине, стараясь продлить то полусонное, туповатое утреннее состояние, которое, по контрасту с тяжелой работой, предстоящей впереди, всегда кажется отдыхом. Посадка затянулась. Сквозь спокойный рокот двигателя я услышал ругань конвоира с надзирателем и вылез посмотреть. Не сходился счет. Из перебранки я понял, что конвою поручено 19 человек, а налицо только 18. Надзиратель кричал свое, что все здесь. Я спокойно наблюдал за суетой и перебранкой конвоиров и надзирателя. Мне некуда было спешить. И день складывался легко, потому что с этой группой людей нужно было проторчать до самого вечера. Путь от нашей комендантской дачи до головного пункта управления не близкий, и других рейсов я сделать все равно не успел бы. Да еще пришлось бы сгружать и погружать фургон. Тем временем конвой и надзиратель снова высадили людей из фургона и стали вызывать поименно. Я стоял поодаль и наблюдал, как разозленные люди, откликнувшись на свою фамилию, снова торопливо залезают в фургон, в котором, по сравнению с продувной бесприютностью предвахтенного плаца, кажется теплей и уютней. И вдруг надзиратель выкрикнул: «Щербаков!» Подождал ответа и снова: «Щербаков!» И только тогда до меня дошло. «Здесь!» — отозвался я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Тьфу!» — выругался надзиратель. «Чего молчал?» «А я откуда знаю, кого вы потеряли?» Огрызнулся я, чувствуя, как дурацкая довольная улыбка сама наползает на лицо. «Все, поехали!» — сказал надзиратель, отдавая деревянную бирку со списком конвоиру. Из помещения вахты вышел майор, начальник КВЧ, сел ко мне в кабину. И я, ощущая необычное тревожное волнение, тронул машину с места. Потому что комиссия заседает в здании управления, было ясно, что начальство большое. 18 человек поместили в конец коридора управления. Я пользовался свободой передвижения, потому что нужно было время от времени прогревать мотор. И потекли часы ожидания. Вызывали по одному. К вышедшим из комнаты комиссии бросались с вопросами. Что спрашивают, что говорят? Бестолковое волнение, неизвестность, беспомощное ожидание, сумрак сознания. Вот вышел из комнаты, где заседала комиссия, горбатый старый грузин Цулукадзе и с гортанным клёкотом позвал: «Щербаков, заходи!» Стараясь сохранить хоть какую-то независимость, я машинально придал походке особую свободу, а внутри что-то трусливо, заискивающе скорчилось и по-собачьи завиляла хвостом. Так и вошел я в просторную низкую комнату, развинченной блатной походкой отпетого бродяги, испытывая в душе собачью приниженную неуверенность и тем более презирая себя за это, потому что понимал ее бесполезность. За длинным заседательским столом, разделанным местными умельцами под дуб, друг против друга сидели 4 человека, пожилые, в неоновых темных костюмах, с той печатью, скучноватой значительности на незапоминающихся лицах, неизбежно, как старческая брюзглость, появляющаяся у людей, для которых судить и миловать становится будничным ремеслом. Шаровые потолочные плафоны матового стекла давали тусклый желтоватый пульсирующий свет. Видимо, движок местной станции плохо развивал обороты. Я остановился у торца стола, метрах в двух от сидящих людей, покосился в сторону майора КВЧ, на вытяжку застывшего у боковой стены комнаты, и неслышно перевел дыхание. «Щербаков Алексей Петрович», скороговоркой, мягко, по-московски акая, начал сидящий ближе ко мне справа, глядя в раскрытую папку. 1933-го, ленинградец, осужден судебной коллегией по уголовным делам Ленинградского горсуда в марте 954-го, к 12 годам без поражения в правах. Полусонная, морочащая истома вдруг охватила все тело. Ноги налились тяжелым тупым теплом и заложила уши. Лениво усталая, монотонная, акающая скороговорка словно отодвинулась, выцвела. Я потерял к ней интерес, продолжая слушать только из вежливости. Администрация характеризуется положительно. Где-то на окраине сознания и слуха чистил акающий голос. Потом в сознание вошла пауза, среди скороговорки, показавшаяся особенно значительной. Имеет специальность шофера и автослесаря. Кроме того, в личном деле имеется представление воинской части, подписанное начальником политотдела, в котором отмечаются самоотверженные действия Щербакова при тушении пожара на нефтяной скважине. В частности, говорится, с риском для жизни принял меры, оказавшиеся решающими для ликвидации очага огня. И так далее. Командование воинской части ходатайствует перед администрацией мест содержания о поощрении. Акающая скороговорка угасла, замерла где-то за 1000 километров от меня. И стол, разделанный под дуб, 4 человека за его дальним концом, майор КВЧ, на вытяжку стоящий у боковой стены тускло освещенной комнаты. Все это уменьшилось в моих глазах до размеров самодельного бумазейного экрана, который вывешивали в столовой. И я равнодушно и устало смотрел это неинтересное кино, чувствуя только тупое, тяжелое тепло в словно не своих одрябших ногах. Что-то невнятное мне отвечал на вопросы членов комиссии майор КВЧ. Потом издали тонкий режущий голос спросил: «Родители живы?» «Живы», — эхом ответил я. «Братья, сестры есть?» «Нет», — ответил я. «Можете идти, позовите следующего». «Он последний», — ответил майор. Я повернулся и чужой скованной походкой вышел в коридор. «Ну что, о чем пытали?» Метнулась ко мне неузнаваемая серая тень. Я остановился, перевел дух, узнал одутловатое лицо придурка-гальюнщика и с внезапной злобной раздражительностью сказал: «Предлагали стать начальником, а я не согласился такими, как ты, козлами командовать». Придурок, отвесив челюсть, шарахнулся в сторону. И еще час или полтора ожидания, длинные, бесконечные, как все 6 предыдущих отбытых лет. И вновь открывается дверь, высовывается лицо майора, взапревшего в шинели. «Тимошенко, Сергеев, Щербаков». Снова комната в тускло-желтом пульсирующем свете. Стопа папок на столе, невнятные лица. Один, маленький, с белесым пушком на голове, встал и тонким режущим голосом стал читать по бумаге. «Комиссия Президиума Верховного Совета РСФСР в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР постановила освободить Сергеева В.А., Тимошенко Г.И., Щербакова А.П.» Долгая растерянность, тишина. «Поздравляем вас! Надеемся, что испытательный срок выдержите», говорит акающий московский голос. «Спасибо!» — в разнобой отвечают 2 моих сотоварища. У меня свело нижнюю челюсть, и я мычу, наклонив голову. Обратный путь казался странным, необычно зыбким. Гудел вентилятор отопителя. Фары высвечивали белую узкую гладь впереди. А мне все время приходилось пересиливать рассеянность и неведомо откуда навалившуюся усталость, чтобы не съехать с накатанного снежника. И вел я машину в натяжку с несвойственной осторожностью и напряжением. Даже не закурил. Где-то в середине пути, когда колея пошла на подъем через прошлогодние полы с мертвыми обугленными стволами, страшно растопырившими короткие и заостренные огнем сучья, майор КВЧ, дремавший на сиденье рядом, вдруг сказал: «А тебя, Щербаков, не хотели освобождать, сроку много. Если б не благодарность из воинской части, то так бы и сидел». В тоне его чувствовалось обиженное удивление. «Значит, фортуна такая», — сказал я. «Фортуна, мне скажи спасибо, что эту бумагу и счастье к делу приобщил», — с еще большей обидой сказал он. «Спасибо, гражданин начальник», — отозвался я вполне искренне и вспомнил светлые глаза и впалые щеки артиллерийского капитана Федора Петровича. «Вот дней через 5 спецчасть оформит документы, и поедешь домой», — сказал майор КВЧ. «А что, пустят в Ленинград?» Впервые за сегодняшний день, по-настоящему взволновавшись, спросил я. «Конечно, пустят», — ответил майор. Сердце у меня тревожно споткнулось, потом застучало в висках, и я понял, что бессонница в нынешнюю ночь обеспечена, но не испугался этого. А ночь оказалась нелегкой. В моей жизни случилось немного таких ночей.